Глава 11. «Олеся, только держись!» — кричала один, тщетно пытаясь меня догнать. «Только не упади, пожалуйста. Я побегу к ректору. Сейчас, подожди, он обязательно все решит». Только и могла ответить я, всеми силами держась за козла. Так у нас называли специальное сооружение с седлом, которое с помощью уникального заклинания имитировало полет на драконе. На них мы учились балансировке, а также отрабатывали полет без рук для возможности кастования заклинаний. Но сегодня мой козел сошел с ума. Он оторвался от платформы, который был прикреплен, и помчался вперед, попутно трясясь и пытаясь меня скинуть, словно настоящее дикое животное. Я даже пожалела, что он не дикое животное, у тех хотя бы рога есть. Есть за что удержаться, а тут... Я бы с удовольствием попыталась левитировать, как недавно с дракона, но вот засада. Я была все время на виду, а по моей легенде у меня совершенно нет магии на левитацию. Преподаватель по физической подготовке боялся применить ко мне это же заклинание по другой причине. Козел слишком хаотично и быстро двигался. Она просто боялась пустить заклинание неправильно, тем самым навредив мне или покалечив. А ведь все так неплохо начиналось. Последний день перед выходными встретил ясным небом. Осень буйствовала уже 2 месяца, поэтому... Все девушки с факультета надели утепленные костюмы для верховой езды и вышли на стадион, где должна была проходить физическая подготовка. Сиена после того урока у магистра Дана бросала на меня странные задумчивые взгляды, но не решалась заговорить. Вообще вела себя отстраненно, поэтому никакой подставы от нее я не ожидала. А зря. Мы вышли на стадион, пробежали разминочный круг и разделились на 2 команды для игры с мячом, целью которой была тренировка ловкости. Клара пару раз попала мне в голову, каждый раз дико извиняясь, но от этих ударов у меня не на шутку разболелась голова, и когда мы перешли к последнему, завершающему упражнению, я была немного разбита. Именно поэтому не сразу сообразила, что вообще происходит. Козел подо мной словно сошел с ума. Думала, это часть программы, но в следующий миг он будто ожил и сорвался с крепления, устремившись куда-то вверх. «Алисия, что ты делаешь?» — обеспокоенно спросила куратор Лаери, не зная, что делать и как меня остановить, пока я поднималась вверх. Если честно, я сама не понимала, как это остановить. «Ничего, магистр», — откликнулась я, в следующее мгновение спортивный инвентарь окончательно сошел с ума и унес меня в сторону академии. «Алисия!» — лишь успела крикнуть вслед куратор, а один, сорвавшись со своего козла, побежал за мной. И вот... Лечу. Вперед. На козле. Мало мне драконов, диких и разумных. Решила еще и спортивный инвентарь испробовать в качестве транспортного средства. Главное, все за короткий период времени. Если бы по собственной воле. «Нет-нет, пожалуйста, только не это», — пробормотала я, видя впереди окна первого этажа главного корпуса. Уже собиралась использовать левитацию, плевать, что кто-то заметит. Плевать, что рассекретят. Но остаться в живых и желательно непокалеченной важнее. Шрамов от стекол мне совсем-совсем не хочется. И уже начала кастовать, когда заметила за широким оконным проемом в бальной зале магистра Дана. Тот тоже заметил меня с немалым удивлением во взгляде. Я отвлеклась, а тем временем кастовать заклинание было уже поздно. Но столкновение было мягким. Магистр Дан выставил мощный физический щит с моей стороны, поэтому я просто выломала оконный проем, рассыпав стекло по мраморному полу и проскочила вперед на козле. В бальной зале. На козле. Там, где еще недавно танцевала танец и изображала светскую даму. С тем, перед кем сейчас показалась не в самом приглядном виде. Опять же на козле. «А, мама, к такому ты меня не готовила. И папа тоже». Магистр сориентировался быстрее меня, просто сдернув меня с летающего инвентаря и прижав к себе. Собственно, я тоже прижалась к магистру, как к спасательному кругу, тяжело дыша и не веря в собственное счастье. Инвентарь же отправился дальше, проломив дверной проем. Ему глядели вслед все. Я, магистр, студенты 3-го курса боевого факультета. Последние вообще пребывали в прострации. У них проходило практическое занятие, поэтому они разбились по парам. Правда, парней было больше, поэтому некоторые парни танцевали друг с другом. Интересно, а магистр Дан кого-нибудь выбрал в качестве партнерши студенток боевого факультета? Мысль вызвала неоправданную злость, которую я постаралась утихомирить. Перевела взгляд на магистра. Мы были слишком близко, но дракон даже не думал меня выпускать, с легкой улыбкой изучая мое лицо. «А я как раз вас искала». Прежде чем он как-то прокомментировал мое приземление, сказала я. Заодно стерла неловкую паузу. «Неужели? Экстравагантный вы выбираете способ найти меня? То из картины, то из окон». «Стараюсь держать планку», — ответила я, продолжая обнимать за плечи магистра. «Безмерно горд за вас, студентка. В следующий раз откуда свалитесь?» «С неба», — предположила я. «Такое уже было», — пробормотал преподаватель, и, возможно, мне это лишь показалось, так как мужчина прочистил горло и спросил вполне серьезно. «Так зачем я вам понадобился?» «Пропуск, магистр Дан», — быстро сориентировалась я. «Вы так и не выписали мне пропуск в отдел по Дракмару». «Если бы библиотекарь знал, каким способом вы добываете этот пропуск, он бы позволил пройти вам без него», — мыкнул мужчина и поставил меня на ноги. В этот момент в разломанном оконном проеме показалась куратор Лаэри, которая с удивлением оглядела обескураженных студентов третьего курса боевого факультета, а потом сосредоточила взгляд на мне. Я подавила в себе малодушный порыв спрятаться за широкой спиной магистра Дана, лишь повинно опустила голову. Магистр Лаэри набрала в грудь побольше воздуха, видимо, собираясь спросить, что вообще это было такое, когда из академии через разломный проем до нас донесся истеричный вопль, хруст мебели, а затем еще один вопль. Причем я смутно представляла, кто мог так вопить. «Ректор Ингвар!» Тоже догадалась магистр Лаэри, прикрыв рот ладонью и помчалась через всю больную залу в сторону дверного косяка, находящегося в не лучшем состоянии. «Теперь я догадываюсь, почему ректор вас так не взлюбил», шепнул магистр Дан, сложив руки на груди. Камзол на нем натянулся, наглядно демонстрируя, что этот мужчина не пренебрегает физическими тренировками. Я невольно залюбовалась сильными руками и с трудом отвела взгляд в сторону двери, пожав плечами. «Он меня отчислит», — прошептала я. «Теперь точно отчислит». «Так что же все-таки произошло?» — спросил магистр, прищурившись. «Самой бы знать», — честно ответила я. «Инвентарь вышел из строя». «Вот как?» — прищурился магистр и уже серьезно спросил. «Студентка Вильд, у вас есть в Академии враги? Видимо, устанавливать защиту придется не только на вашу комнату». «Так это все-таки вы?» — пробормотала я. «Спасибо, магистр». «Не обольщайтесь, я сделал это исключительно для своего спокойствия, чтобы впредь не попадать под действие зелий. Только не рассчитывала, что за пределами вашей комнаты вас тоже могут ждать неприятности». «А что поделать, они всегда меня ждут», — со вздохом призналась я. «Но вы упомянули, что поставили защиту, чтобы впредь не попадать под действие зелий. Неужели вы планировали и дальше навещать меня в моих покоях? Не говоря о том, что вы так и не ответили, что делали там в прошлый раз». Некоторое время магистр задумчиво смотрел на меня. Собственно, за нами никто давно не наблюдал. Студенты высыпали на улицу через бывшую оконную раму, завраженные каким-то действием, которое вызывало у них безудержный смех. По моим предположениям, там зажигал ректор. «Хотел отдать вам пропуск». «Вы это у меня спрашиваете или все-таки констатируете?» «Думайте, что хотите», — хмыкнул дракон, склонив голову на бок. «Мне абсолютно не важно, что вы думаете обо мне». Я вспыхнула. «Магистр Дан, не хочу вас расстраивать, но я вовсе не думаю о вас». «Неужели?» Мы смотрели друг другу в глаза, и никто не желал отступать. Но все же я сдалась первой, сделала вид, что безумно заинтересовалась тем, что происходило на улице. Встав позади студентов, я приподнялась на цыпочках и обомлела. Козел занес ректора на крышу башни. Если от козла ректор избавился, то вот слезть с башни просто-напросто не мог. Она зачарована антимагическими заклинаниями, специально для мощных ритуалов. Если на ней применить магию, то рванет. Сильно рванет. И вот полноватый ректор Ингвар сидел там на четвереньках, пытаясь удержаться за покатую черепицу. Для студентов это зрелище сплошное наслаждение. Глава академии не пользовался популярностью, да. Я тоже позволила себе улыбку. Будь что будет, но это зрелище стоило того. Вскоре прилетела магистр Лаэри на драконе и сняла ректора, опустив на землю, а потом на весь двор прозвучал громогласный вопль усиленной магии. «Вильд! Олеся Вильд! Живо ко мне в кабинет!» «Надо так надо!» Развернувшись, я ожидала увидеть магистра Дана, но того уже нигде не было. Оставил студентов во время занятия, а ведь он несет за них ответственность во время учебного процесса. Впрочем, это не мое дело. Что-то мне подсказывает, что к образовательной программе он имеет весьма косвенное отношение и преследует какие-то свои цели. Интересно, эти цели как-то связаны со странным поведением магистра Оранда и магистра Элейн? Они ведь его боялись, кажется. Но это не мое дело, конечно же. «Вы?» — кричал ректор, что есть мочи, и расхаживал вдоль окна в своем кабинете, то краснея, то покрываясь белыми пятнами. «Вы? Студентка Вильд, вы? Я даже не знаю, как вас назвать!» «Можно просто Алисией?» — предложил я, скромно потупив взор. «Вас и Алисией? Да вы исчадие потустороннего мира! Демон в юбке!» Тут ректор перевел взгляд на мои ноги, обтянутые плотной тканью брюк, и нахмурился. «Хм, это ничего не меняет. Вы невыносимая. Я отчисляю вас». «Позвольте спросить, за что?» — удивилась я. «Да, моя успеваемость оставляет желать лучшего, но с профильным предметом я справляюсь». «Вы...» — вновь начал ректор и выдохнул. «Вы разрушили бальную залу. А ведь через неделю там должен проходить осенний бал. О, что вы скажете, если я сейчас объявлю студентам, что бал отменяется по вашей вине?» Внутренне я вздохнула, хотя внешне не подала и виду. «Объявляйте. Для меня путь туда все равно закрыт, вы не помните? У меня уже было наказание». Глаза ректора сверкнули. «Вы правы, если все не пойдут, то это уже не будет являться наказанием и будет слишком милосердно по отношению к вам, студентка Вильд». Я притворно вздохнула, хотя в душе обрадовалась итоговому решению главы академии. «Лучше не пойти на бал, зная, что другие пойдут, чем не пойти, зная, что и другие из-за тебя пойти не могут. Тогда бы мне точно пришлось отчисляться самой, без помощи ректора, чтобы из какого-нибудь академического окна случайно не упал кирпич на голову». «Вы потеряли Лаорт», — припомнил ректор. «Вы знаете его стоимость?» «Примерно представляю. Надеюсь, не больше Дарта». Разумеется, я строила из себя дурочку, зато ректор довольно хмыкнул и взял листок с чернилами, начав расписывать стоимость остекления, двери со всеми вытекающими работами и цену утерянного артефакта. «Вышла, скажу и вам, приличная сумма. Да это 3 года работы на драконьих авиалиниях в качестве стажера». Я приоткрыла рот. Кажется, ректор все это умножил на моральный ущерб. «Подписывайте, Алисия». «Не буду без разбирательства», — отрицательно покачала головой. «Очень хотелось бы узнать, что произошло со спортивным инвентарем. Я пострадавшая сторона». «Разве это не вы его зачаровали?» Притворно вскинул брови ректор. «Вы знаете, что такое невозможно? Во мне слишком мало магии», — нахмурилась я. «Вы могли применить зелье или попросить кого-то зачаровать для вас козла, чтобы позабавиться. От вас можно ожидать чего угодно». «Вот как? Тогда я ожидаю от вас расследования». «Боюсь, это невозможно. Спортивный инвентарь уничтожен вместе со всеми остаточными следами магии». Ректор широко улыбнулся. Я едва зубами не заскрипела. Везде подстава. Ко мне придвинули поближе листок. «Подписывайте». «Это слишком большая сумма, и вам об этом известно», — произнесла я с нажимом, сжав кулаки. «Тогда забирайте документы, Алисия Вильд», — парировал ректор, будто только этого и ждал. «Однако платить за порчу имущества все равно придется, иначе я вызову городских стражей». Хотелось крикнуть «вызывайте», но нельзя. Начнется проверка документов, а у меня с ними не все в порядке. Вот и что делать? Кажется, ректор меня переиграл. Села, вчиталась в расписку, отложив, я по-деловому продолжила. «Для начала мне нужно узнать себестоимость работы, лишь потом я готова дать расписку». Ректор явно без удовольствия фыркнул и постучал пальцами по столешнице. Мы мерились взглядами. Поняв, что отступать я не собираюсь, он уменьшил сумму вдвое. «Даю вам скидку и рассрочку», — пояснил он несколько смущенно. «Подписывайте или забирайте документы». Очень хотела сплюнуть и свалить из академии. Прям очень. Но что я буду делать? Почти 3 года обучения дракону под хвост? Выплатить деньги я смогу, окончив академию, но для этого надо отучиться. А так меня все равно заставят платить, только еще и вышвырнут на улицу. Так еще и с городскими стражами связываться совсем не хотелось. Рука дрогнула, но я поставила подпись на листке, передав бумагу довольному ректору. «Можете быть свободны, студентка Вильд. Ах да, совсем забыл. На зимний бал вы тоже не идете. И отработка продлевается еще на месяц. На кухне». «Чудесно. Всего доброго, магистр Ингвар», — ответила я, натянув фальшивую улыбку и медленно направилась к выходу. В глаза вновь бросился портрет ректора, до сих пор обнаженного, а подножкой стула, на котором сидела нарисованная лучшая версия Ингвара, я заметила одно мохнатое черное создание. Кабанчик. Животное, увидев меня, тут же спряталось. Где бы мне его поймать? Но задерживаться я не стала и вышла из кабинета. «Что он сказал?» — спросила один, которая ждала меня в коридоре. «Все как обычно, я кругом виновата. Однако кое-что мне непонятно. Что случилось с козлом?» «С которым? С тем, что в кабинете, или с тем, что был на спортивной площадке?» Мыкнула один, и я ответила ей озорной улыбкой. «С тем, что в кабинете, все понятно. Злость, корысть и зависть. А вот что с тем, что было на спортивной площадке?» «Уверена, кто-то его зачаровал. Но кто?» «Знать бы. Теперь этого не узнаешь, козел уничтожен». «Когда уже уничтожат того, кто в кабинете?» Со вздохом риторически спросила один. «Хороший вопрос, очень хороший».